Глава 24. Праздник тела Господня. В продолжении этой недели события готовились точно гроза, собирающаяся на горизонте в удушливые жаркие летние дни. Монсоро, вставший опять на ноги после двухсуточной лихорадки, сам стал высматривать, не откроет ли человека, похитившего честь его. Но так как он ничего не замечал, то более и более убеждался в лицемерии герцога Анжуйского и в недобрых его намерениях. Бюсси по-прежнему навещал больного. Только Реми предуведомил его о нарастающей мнительности и ревности обер-егермейстера, и молодой человек прекратил ночные посещения. Шико проводил свое время с двоякой пользой. Первую половину посвящал он своему возлюбленному государю Генриху де Вальуа, от которого почти не отходил, заботясь о нем как мать. Вторая принадлежала любезному другу его Горанфло, которого он уговорил воротиться в монастырь, куда сам проводил его, и где тот был весьма ласково принят настоятелем Жозефом Фулоном. Приор очень хорошо знал, какое влияние имел Шико на короля, и потому всячески угождал ему, чтобы тот уговорил Генриха провести сутки в монастыре накануне великого праздника, на что сам король по просьбе приора уже согласился. Что же касается Горанфло, он еще более заслужил уважение монахов за то, что с таким искусством умел снискать доверие и приязнь Шико. По приглашению приора Шико часто навещал Горанфло, а так как он всегда приносил с собой несколько бутылок самого редкого и дорогого вина, то брат Горанфло принимал его еще лучше, нежели приор. Тогда он запирался в келью, чтобы внимать, как все говорили, поучительным речам его. Накануне праздника тела Господня Шико провел всю ночь в монастыре, и на другой день разнесся слух, что Горанфло уговорил Шико постричься в монахи. Король, между тем, давал друзьям своим уроки фехтования, придумывая новые удары и преимущественно занимаясь Деперноном, которому жребий выбрал опасного противника, что очень беспокоило его. Запоздалые прохожие встречали в окрестностях аббатства святой Женевьевы странных монахов, походивших более на рейтеров. Дом же герцога Гиза сделался самым таинственным и шумным притоном членов лиги. Внутри собиралось множество людей. Снаружи все было тихо, пусто. В парадном зале этого дома каждый вечер происходили совещания за плотно закрытыми ставнями. Совещания эти происходили обыкновенно за обедами, на которые были приглашены одни мужчины. Несмотря на то, главное место за столом занимала герцогиня де Монпансье. Мы вынуждены сообщить эти подробности читателям по той причине, что в архивах полиции нельзя найти этих подробностей. Полиция того благословенного царствования не подозревала даже заговора, хотя он, как мы увидим, существовал и был весьма важен. А ночные дозоры беспечно прохаживались по городу, заботясь только о том, чтобы нигде не было пожаров, воров, бешеных собак или буянов-пьяниц. Иногда патрули останавливались у гостиницы «Прекрасной звезды», но хозяин ее, Легюрьер, был известен как ревностный католик, и никто не сомневался в том, что сборища и совещания, у него происходившие, клонились к прославлению святой религии. В таком глухом брожении находился Париж, когда наступило утро великого торжества. Уничтоженного конституционным правительством и известного под именем праздника тела Господня. Утром этого великого дня погода была прекрасная, и цветы, рассыпанные по улицам, распространяли в воздухе приятнейшее благоухание.